Глава 82. Вашингтонский национальный собор занимает 6-е место в мире по величине, возносясь своими башнями выше 30-этажного небоскреба. Этот готический шедевр, украшением которому служат 200 с лишним витражей, звонится из 53 колоколов и орган с 10 647 трубами, способен вместить свыше 3000 прихожан. Однако сейчас, поздним вечером, огромный собор был пуст. Преподобный Колин Галлоуэй, декан собора, казался древним, как вечность. Согбенный, ссохшийся, в простой черной сутане он шел вперед шаркающей походкой слепца, не произнося ни слова. Роберт и Кэтрин послушно следовали за ним по темному 400-футовому центральному нефу, который, казалось, чуть заметно изгибался, смягчая перспективу. Дойдя до средокрестия, декан провел своих спутников за крестную перегородку, отделявшую мирскую часть храма от святилища. В алтаре витал аромат ладана и царила темнота, если не считать отцветов в складках высокого свода. Над хорами, украшенными резными алтарными перегородками с изображением библейских событий, висели флаги 50 штатов. Декан Галлоуэй уверенно двигался дальше, зная этот путь наизусть. На мгновение Лэнгдону показалось, что они идут прямо к главному алтарю, перед которым покоятся 10 камней с горы Синай. Но старик, свернув влево, отыскал ощупью неприметную дверцу, ведущую в административный предел. Короткий коридор вывел их к двери кабинета с медной табличкой, гласившей «Преподобный доктор Колин Галлоуэй, декан собора». Галлоуэй открыл дверь и зажег свет. Сказывалась привычка не забывать о нуждах гостей. Пустив их внутрь, он притворил дверь. Кабинет у декана, хоть и небольшой, отличался элегантностью. Высокие стеллажи, письменный стол, резной гардероб, личная уборная. Стены украшали гобелены XVI века и несколько картин на религиозные сюжеты. Декан жестом указал на 2 кожаных кресла напротив стола, и гости уселись. Лэнгдон порадовался, что можно, наконец, поставить на пол тяжеленный портфель. «Приют и ответы», — в который раз повторил он мысленно, устраиваясь в удобном кресле. Престарелый декан шарканьем обошел вокруг стола и опустился в кресло с высокой спинкой. Затем, тяжко вздохнув, обратил к гостям невидящий взгляд — затянутых белой пеленой глаз. Однако голос его, когда он заговорил, оказался неожиданно звучным и ясным. «Мы не встречались», — начал он. «И все же у меня возникает чувство, будто я знаю вас обоих». Он промокнул платком уголки рта. «Профессор Лэнгдон, я читал ваши труды, в том числе и замечательную статью по символике нашего собора. А с Питером, мисс Соломон, мы уже много лет состоим в масонском братстве». «Питеру грозит большая опасность», — откликнулась Кэтрин. «Мне так и сообщили», — снова вздохнул старик. «И я сделаю все от меня зависящее, чтобы вам помочь». На пальце декана Лэнгдон масонского перстня не обнаружил, однако многие масоны, особенно из числа священнослужителей, предпочитали не афишировать свою принадлежность к братству. Из разговора становилось ясно, что Уоррен Беллами, в оставленном на автоответчике сообщении, успел частично ввести декана Галлоуэя в курс дела. Лэнгдон и Кэтрин дополнили рассказ новыми подробностями. Декан слушал все больше мрачнее. «И этот человек, похитивший нашего дражайшего Питера, обещает оставить его в живых, если вы расшифруете пирамиду?» «Да», — подтвердил Лэнгдон. Он решил, что это карта, указывающая место, где скрыты мистерии древности. Декан обратил к Лэнгдону жутковатый, непроницаемый взгляд. «Судя по вашему тону, похоже, вы в такое не верите». Лэнгдону некогда было терять время на споры. «Не имеет значения, во что я верю, а во что нет. Питера надо спасать. Пирамиду-то мы расшифровали, но, к сожалению, это тупик». Старый декан выпрямился в кресле. «Вы расшифровали пирамиду?» Кэтрин пришлось вмешаться и поспешно объяснить, что, несмотря на предостережение Беллами и просьбу брата не разворачивать сверток, она решилась нарушить запрет, поскольку главное для нее любой ценой спасти брата. Затем она рассказала декану про золотое навершие и про волшебный квадрат Альбрехта Дюрера, превративший 16-буквенный масонский шифр во фразу «Jehova Sanctus Unus». «И все?» — переспросил декан. «Единый истинный Бог? Больше ничего не говорится?» «Да, сэр», — подтвердил Лэнгдон. «Выходит, пирамида, если и является картой, то в метафорическом смысле, а не в географическом». Декан протянул руку. «Позвольте мне ее подержать». Раскрыв портфель, Лэнгдон вытащил пирамиду и осторожно водрузил ее на стол прямо перед священником. Слабые старческие пальцы принялись дюйм за дюймом ощупывать камень, сторону с гравировкой, гладкое основание, усеченную верхушку. Закончив, декан снова протянул руку. «А навершие?» Лэнгдон достал каменную шкатулку, поставил на стол, затем, открыв крышку, вынул навершие и вложил в раскрытую ладонь декана. Пальцы снова заскользили по гладким стенкам, пока не задержались на гравировке. Прочитать мелкую вязь на ощупь было затруднительно. «Тайна сокрыта внутри ордена», — подсказал Лэнгдон. «Причем орден с большой буквы». Декан, сохраняя бесстрастное лицо, приставил навершие к усеченной верхушке и ощупью выровнял грани. Он замер на мгновение, будто читая про себя молитву, и несколько раз почтительно огладил ладонями собранную пирамиду. Затем старик нашарил на столе кубик-шкатулку и, обхватив ее обеими руками, стал водить пальцами снаружи и внутри. Наконец он поставил шкатулку обратно и откинулся в кресле. «Скажите», — внезапно посуровевшим голосом спросил он, — «почему вы ко мне пришли?» Лэнгдон такого вопроса не ожидал. «Мы пришли, сэр, потому что вы сами нас позвали, а мистер Беллами сказал, что мы должны вам доверять». «При этом ему самому вы доверять не захотели». «Простите?» Белые глаза декана смотрели сквозь Лэнгдона. «Сверток с навершием был запечатан. Мистер Беллами просил не открывать его, но вы ослушались. Более того, мистер Соломон тоже просил вас не открывать. Вы поступили наперекор его просьбе». «Сэр», — вмешалась Кэтрин, — «мы пытались выручить брата из беды. Его похититель потребовал расшифровать». «Допускаю», — согласился декан. «И все же чего вы добились, распечатав сверток?» «Ничего. Похитителю нужно конкретное местоположение. Он вряд ли удовлетворится фразой «Jehova Sanctus Unus».